Глава 24. Яна вошла в пустой магазин. На столе в беспорядке стояли фигурки и свечи. На стойке у кассы высилась так и неразобранная стопка книг, а у двери, ведущей в служебное помещение, громоздились запечатанные коробки. Яна вздохнула, бросила на стул рюкзак и принялась за работу. Маргарита снова пропала, но, честно говоря, никакого желания разговаривать с ней не было. То, как она разоблачила перед ней Марка, было подло и некрасиво. Хотя после этого все и встало на свои места. Разорвав связь, Яна почувствовала необычайный прилив сил. С утра не было головокружения, и она даже с аппетитом съела завтрак, который, вопреки обыкновению, состоял не из крепкого кофе с ложкой сахара, а большой порции омлета с ветчиной и хрустящего тоста с сыром. Давно она не испытывала такого удовольствия от еды. На этом, правда, поводы для радости заканчивались. В груди противно ныло, и при мысли о Марке хотелось выть, но Яна держалась. Первым делом она расставила по местам книги, затем занялась составлением новой выкладки на круглом столе в центре магазина. В одной из коробок, что были свалены у входа в подсобку, обнаружились пугающе реалистично выполненные черепа с начерченными на них пентаграммами, которые Яна разместила в центре композиции. Дополнили ее свечи и скрутки, а еще небольшая подставка с мумифицированными конечностями животных. Окинув взглядом результаты своих трудов, Яна содрогнулась от отвращения, а это значит, что композиция вышла отличной. На очереди были неразобранные коробки, но ее отвлекло появление посетителя. Услышав звон колокольчика, Яна обернулась в надежде, что к ней заглянул Марк, при этом мысленно ругая себя за то, что все еще ждет его прихода. Но на пороге оказался Кулешов. Он стоял, разглядывая обновленный стол. «Какой кошмар!» Наконец, с чувством сказал он. «Согласна, неплохо получилось», — улыбнулась Яна. «Выглядишь получше», — следователь оценивающе окинул ее взглядом. «Стараюсь». «Я вообще зашел попрощаться. Сегодня уезжаю». «Как?» — удивилась Яна. «Отпуск закончился». Развел руками Кулешов. «На службе уже ждут. Да и нужно вплотную заняться нашим неофициальным делом, поднять записи, составить списки». «Ты ведь будешь держать нас в курсе?» «А ты думала, я один все это разгребать буду?» Усмехнулся Кулешов. «Нет, мы с вами теперь повязаны». «Кузнецов ничего больше не сказал про ведьму?» «Насколько я знаю, нет. По номеру телефона ее вычислить не удалось. На конверте с инструкцией, которую она отправила, никаких следов и отпечатков. Ребята собираются поднять записи с камер видеонаблюдения, но сомневаюсь, что из этого что-то выйдет. Слишком уж наша дамочка хитра и осторожна». «Ты ведь подозревал Маргариту, да?» «Да», — признался Кулешов. «Но я допустил ошибку новичка. Притягивал факты под версию, что у меня была. Маргарита — единственная ведьма, которую я знаю. Информации о ней нет, она как будто появилась из ниоткуда 3 года назад. Были бы у меня основания, я бы, конечно, запросил о ней информацию в смежных ведомствах, но не скажешь же им, что на нее просто сработала моя полицейская чуйка». «Я понаблюдаю за ней», — пообещала Яна. «Только будь осторожна, не нравится мне твоя начальница». «Обещаю». «Ладно, до скорого». Кулешов похлопал Яну по плечу и замер. «А это что такое?» Яна проследила за его взглядом и подошла к открытой коробке, стоявшей у нее за спиной. «Новая поставка. Ритуальные ножи». Кулешов присел на корточки и достал из коробки кинжал, такой же в точности, как и тот, которым Арсений убил Веронику, и который сейчас в пластиковом пакете лежал в квартире у Марка Яновского. «Будь другом, пришли мне название поставщика, и, если не сложно, проверь, давно ли у вас в ассортименте такие ножички». «Хорошо», — удивленно сказала Яна. «Я все проверю и отправлю на почту». Кулешов кивнул и пошел к выходу. «Еще увидимся», — уходя, бросил он. Яна опустилась на пол рядом с открытой коробкой, в которой лежали обоюдоострые клинки, ручки которых были инкрустированы камнями. На самом деле это были обычные стекляшки, но смотрелись эффектно. Яна слышала, что такие клинки пользуются популярностью у тех, кто занимается магией. Уж что они ими делали, она знать не хотела, но для создания антуража подходили идеально. Однако, если клинок заинтересовал Кулешова, значит, он его где-то уже видел. Единственное, что приходило на ум, таким же ножом мог воспользоваться Арсений, когда совершил ритуальное убийство у плач-камня. Яна тогда была не в том состоянии, чтобы рассматривать, каким ножом он собирается вырезать ей сердце, а после никто не вспоминал о том, как выглядел клинок. Но наверняка такие ножи можно купить где угодно, и это всего лишь совпадение, что именно их заказала для своего магазина Маргарита. Яна вытащила из коробки накладную и подошла к рабочему ноутбуку. Судя по данным, хранящимся в базе, раньше таких клинков в ассортименте не было. Поиск по артикулу в интернете также не дал никаких результатов, а сайт поставщика был заблокирован. Это было странно, тем не менее она отправила Кулешову фото накладной. Пускай сам думает, что с этим делать дальше. Часы показывали начало первого, а это значит, что Яна вполне могла позволить себе небольшой перерыв. Они не договорились со старухой о времени встречи, но Яна предполагала, что та в любом случае будет ее ждать. Повесив на окно магазина табличку с надписью «Буду через 15 минут», Яна заперла двери и поспешила в темную каморку на цокольном этаже старинного здания. Еще только повернув в знакомую арку, она почувствовала неладное. Во дворе стояла машина скорой помощи и автомобиль полиции. Мужчина в форме что-то быстро записывал за молодым фельдшером, курившим рядом. Яна прошла мимо них и начала спускаться по ступенькам к прогнившей старой двери, когда полицейский ее окликнул. «Вы к кому, гражданочка?» «Здесь живет женщина, я принесла ей продукты». Она указала на тяжелый пакет, который держала в руке. «А вы родственница?» «Нет», — честно призналась Яна. «Я видела ее вчера, решила, что женщина одинокая и нуждается в помощи». «Ясно». Полицейского как будто ее ответ удовлетворил. «Ну, вы опоздали с помощью». «В каком смысле?» «В том смысле, что вся необходимая помощь ей уже оказана». Представилась старушка. «Еще вчера вечером». «Как?» Яна почувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Фельдшер во мгновение ока оказался рядом и подхватил ее под руки. «Присаживайтесь». Он усадил ее на бетонный бортик лестницы и аккуратно забрал пакет из онемевших пальцев. «Дышите глубоко». «Так, хорошо, Аркаш, дай водички». Из машины скорой выпрыгнул водитель, неся в руках бутылочку воды. Яна сделала маленький глоток. «Начальник, ну нельзя же так новости сообщать людям!» Фельдшер развернулся к полицейскому. «Девушка чуть в обморок не упала. Тебе ничего, а мне ее потом откачивать». «Да я виноват, что ли? Она сказала, что бабку не знает. Чего тогда переживать?» Фельдшер презрительно цокнул языком и снова обратился к Яне. «В порядке». Яна кивнула и осторожно встала. «Я пойду». «Может, подвезти?» «Нет, спасибо. Мне недалеко, я прогуляюсь». Остаток дня Яна провела словно во сне. Она не понимала, что делать дальше. Старуха обещала рассказать ей о том, как устроен мир, какое место в нем занимает Яна и как ей жить дальше, но не успела. Видимо, не нужно ей было передавать силы для того, чтобы умереть. Смерть и без того ее настигла. В 10 вечера Яна погасила свет, заперла магазин и пошла домой. Бросила быстрый взгляд на освещенные окна квартиры Марка и тут же в очередной раз мысленно себя за это отругала. Пусть она и разорвала с ним связь, ее чувства почему-то никуда не делись. Оставалось надеяться, что это остаточное явление, и со временем они пройдут. В ее коммунальной квартире царила обыкновенная вечерняя суета. Кто-то кипятил на кухне чайник, в душе шумела вода, в соседней комнате бормотал телевизор. Яна завидовала тому, что люди вокруг живут и не подозревают, что среди них обитают призраки, какой-то псих убивает людей и экспериментирует с воскрешением мертвых. Они не думают, что многие встречи в их жизни предопределены, не знают, что души их должны пройти испытания, которые проваливали уже неоднократно в других воплощениях. Они просто живут и не задумываются о глубинных смыслах своего существования. Любят, ненавидят, радуются и грустят. Когда-то и Яна была такой. Она открыла дверь своей комнаты, бросила на пол рюкзак и застыла в изумлении. На ее кровати сидела старуха. «А ты думала, что я просто так уйду?» — прохрипела она. «Нет, дорогуша, ты мое незаконченное дело». «Ты чего хмурый такой?» Кулешов окинул Марка оценивающим взглядом. На подбородке у него темнела щетина, под глазами залегли темные тени, весь он выглядел каким-то помятым и больным. «Ты проходить будешь?» Марк шире открыл дверь, пропуская Кулешова внутрь. Тот быстро скинул ботинки, вручил Марку свою куртку и по-хозяйски прошел на кухню. «Выезжаю сегодня!» — крикнул Кулешов, сопровождая свои слова подозрительным грохотом. «Вот, зашел попрощаться». Марк прислонился к дверному косяку, наблюдая за тем, как Кулешов таскает из тарелки приготовленные накануне Ольгой пирожки. «Вкусно как, черт возьми!» «Можешь забрать с собой в дорогу», — великодушно разрешил Марк. «Это спасибо. Это мы всегда с удовольствием. Но вообще, я тут по делу», — посерьезнел Кулешов. «Сейчас у Яны в магазине видел ножи. Точь-в-точь, как тот, который ты нашел у Карины и которым Арсений убил Веронику». «Любопытно», — насторожился Марк. «Думаешь, Карина могла купить его у Маргариты?» «Не знаю», — честно ответил Кулешов. «Но это было бы настоящим подарком для нашего бесперспективного расследования. Пока я попросил Яну прислать мне контакты поставщика, попробую выяснить, кому он продавал такие ножи за последние несколько лет». «Да кому угодно». «Не соглашусь. Товар штучный, не штамповка. Даже у Яны в коробке было всего 3 штуки. Так что, думаю, производство у них не массовое. В любом случае, это единственная наша зацепка, так что будем ее отрабатывать. Меня еще беспокоит, что кто-то из отдела явно причастен ко всему этому, иначе я не могу объяснить, каким образом кинжал снова оказался у тебя». «Тоже размышлял над этим. Но если это не магия, то кто-то на самом деле подбросил нож мне в сумку». «Мне это не дает покоя». Кулешов поерзал на стуле, нервно косясь в сторону миски с пирожками. «Зачем это нужно было делать? То есть, почему нож должен быть именно у тебя? Зачем красть вещдок? В этом нет смысла. Арсений и так сядет, независимо от того, предъявим мы на суде орудие преступления или нет. Против него достаточно улик, чтобы упрятать за решетку на долгий срок. А подставлять тебя, подкидывая оружие, и вовсе глупо. При всем желании, а оно у меня, поверь, велико, привлечь тебя к этому делу никак не получится». «Какая-то слишком сложная схема получается, не находишь?» Марк отлепился от стены и сел напротив Кулешова. «Мы находим список мест, которые обладают мощной энергетикой, и за последние несколько месяцев уже в 2 точках из этого списка происходят ритуальные убийства. Каждый раз появляется какая-то женщина, которая знает обряд воскрешения и которая любезно делится им с теми, кто буквально помешан на идее вернуть к жизни мертвого человека. И оба раза в непосредственной близости от мест преступления оказывается Яна, а орудие убийства загадочным образом попадает ко мне в руки. Это странно». «Странно — слишком слабое слово. Я бы выразился покрепче», — вздохнул Кулешов. «В понедельник начну поднимать старые дела, искать зацепки. Если где-то из списка Карины проходили ритуальные убийства, я это выясню. Обращайся, если понадобится моя помощь. Пока меня не будет, ты приглядывай за Яной. Не нравится мне, что она столько времени проводит в компании этой ведьмы. Обещаю, — сказал Марк и помрачнел еще больше. Слушай, не знаю, что там у вас происходит, но то она мрачнее тучи ходит, то ты. Я, конечно, не в свое дело лезть не хочу, но вы бы как-то уже поговорили, что ли? Мы и поговорили. Я так понимаю, результат тебя не устроил? Есть причины, по которым мы не можем быть вместе. «Не нравится мне твой настрой», — заявил Кулешов. «Яна именно та девушка, за которую нужно бороться». Из спальни донесся заливистый женский смех, и Кулешов, удивленно вскинув брови, уставился на Марка. «А это одна из тех причин, по которой я уже никогда не смогу быть с Яной».